Глава 4. Известие 22 октября 1989 года. Мисс СССР 90. Международный центр социально-культурных программ «Венец» намерен провести второй всесоюзный конкурс красоты, в котором примут участие 24 претендентки в конце апреля 1990 года. Судя по всему, успех «Венцу» гарантирован, поскольку волна интереса к русским красавицам в мире растет, так же, как и волна интереса самих красавиц к конкурсам. С. Мостовщиков. Правда, 14 февраля 1990 года. Молчать больше не вправе. Я рабочий, 43 лет, коммунист с 1972 года. Один дед мой был участником восстания на броненосце Потемкин, другой – кузнецом на Урале. Отец – участник Великой Отечественной войны. И вот настал день и час, когда я молчать больше не могу. Чего мы ждем? Гражданской войны? Я не сталинист, но я за порядок и дисциплину в стране. Партия должна предпринять все меры к тому, чтобы приостановить процесс дестабилизации, наладить нормальную жизнь. При многопартийности и разбросе мнений этого сделать невозможно. Во всяком случае, сейчас на этом этапе. Считаю также, что в этот тяжелый для партии и страны момент уход из рядов КПСС надо расценивать как предательство. «Моя жизнь подходит к концу», — говорил недобитый, печально поглаживая красивую бороду. «А я так и не понял, правильно ли прожил ее». Разговор проходил в тесной тюремной камере с куполообразным потолком, в центральной части которого имелось отверстие диаметром с полметра. На полу валялись соломенные тюфяки и лохмотья в подозрительных темных пятнах, напоминавших засохшую кровь. Судя по тому, под каким углом в дырку над головами падали солнечные лучи, скоро должны были начаться сумерки. Скорее всего, отсутствие отвратительной мухи означало, что с постепенным излечением от малярии грань между явью и бредом преодолевалась все легче. Может, подумалось лейтенанту, она в какой-то момент вообще исчезнет. «Почему, врачеватель, ты считаешь, что твоя жизнь не удалась?» – спросил наш герой старика. «Посуди сам, ретиарий. В молодости я был правоверным иудеем. Во всем Эфесе не сыскать было еврея, который бы знал Тору или соблюдал законы и правила лучше и строже, чем я. И соплеменники уважали меня за это. Бог жил в моем сердце и вел меня, взяв за руку своей могучей ладонью. Или, по крайней мере, мне так казалось. Как и полагается, я женился, работал, рожал детей и всегда находился в мире с самим собой. И хотя наша эпоха полна опасностей и смуты, а мой народ погряз во грехе, распрях и стяжательстве, я точно знал, уж меня-то упрекнуть не в чем. Именно поэтому из уважения к моей правдивости меня и назначили главным гонителем сектантов, почитавших распятого за преступление против храма Равина. И смею тебя заверить, о мой юный друг, я не знал пощады, преследуя еретиков. То, что отказывались делать римляне, утверждая, что не имеют никакого отношения к спорам евреев, с лихвой возмещали такие, как я, ревнители истинной веры. Мы организовывали бойкоты, изгоняли сектантов из селений, подобно прокаженным, и вышвыривали их из синагог. Мы ж порой убивали тех, кто кощунствовал и называл назаретянина мессией. А как вы могли знать, что он мессией-то не был? Полюбопытствовал наш герой. Потому что, мой друг, ответил недобитый, мы думали, что Моисей не мог оказаться наглым оборванцем, сумевшим настроить против себя даже жителей родного города. Каким же он мог быть царем иудейским, ежели сами иудеи его ненавидели и боялись? Как может кто-то стать лидером нации, если он говорит ей, что она погрязла в говне? Что она не лучше, а хуже своих соседей? Во всяком случае, так я считал в то время. И что же изменило ваше мнение? Однажды, когда я направлялся в Сирию, чтобы выкорчевать сектантов из Дамаска, со мной произошло нечто неожиданное. Я тяжело заболел, и сознание покинуло меня на несколько дней. Ты когда-нибудь бредил? Да, мой врачеватель, иногда мне даже кажется, что я живу в своем бреду. Вот-вот, в кошмарах я вернулся в свою юность. И знаешь что? Я вдруг понял, что встречал учителя. Я вспомнил, я видел его. Вот как? И при каких обстоятельствах? Он сидел в рубище возле главной синагоги Эфеса и ел черствую лепешку. Казалось, этот оборванец ничем не отличался от всех остальных нищих, что ждали милостыни от прихожан. Кроме разве ярко-зеленых глаз и красивого лица, светившегося какой-то идиотской добротой. Но проходивший мимо иудей, собравшийся в тот день читать своим единоверцам Тору, вдруг вздрогнул и посмотрел в его сторону. А потом подошел и обратился к нему. «Нищий, у тебя такое доброе лицо! Но почему мне хочется взять вот этот посох и разбить тебе нос и губы?» Учитель доживал свой хлеб, улыбнулся так, что все вокруг засветилось, а соседи нищие замолчали и ответил: «Потому что во мне ты увидел то, чего у тебя никогда не было, а потому не мучайся, ударь и ударь еще раз». «И что?» Недобитый помолчал, но потом все же продолжил. «И я ударил. Да так, что до сих пор помню, как заныла рука, державшая посох, и как рассек его губы, и как из носа хлынула алая кровь. И знаешь что? Сейчас я понимаю, что с той минуты, когда я безнаказанно и без повода избил бездомного бродягу с добрым лицом, моя жизнь полностью изменилась». «Почему, врачеватель?» «Потому что я впервые испытал муки совести, а именно она, мой юный друг, а совсем не ревность, истинная сестра любви. И потому грех порою способен сделать из человека настоящего праведника». «И вспомнив об этой встрече, вы стали последователем учителя?» «Да, мой друг, как оказалось, кровь назаретянина на посохе в моих руках передала мне часть его дара. Именно благодаря давней встрече у синагоги я могу лечить людей, и смею заверить тебя, после той болезни по дороге в Дамаск я взялся за дело Христа с тем же рвением, с каким до этого преследовал будущих братьев своих. Во мне горела такая вера, что ее огонь навсегда очищал души людей, которых я видел хотя бы раз в жизни. Сила моей любви к людям лечила и даже оживляла их. Зная, что я вот-вот вновь увижу зеленоглазого странника и поцелую в знак раскаяния шрам на его губе, я был счастлив гораздо больше, чем предаваясь утехами с женой или видя, как растут мои дети. Но идут годы, а учитель почему-то не торопится выполнять обещание. Вернуться, чтобы спасти нас, его паству, его страдающих и любящих детей. Поэтому вы и подожгли Рим, чтобы заставить его вернуться? Что ты, в юноша, надеяться на то, что гибель вавилонской блудницы и гонение на нас побудет учителя поторопиться? Нет, это было бы непомерной и греховной гордыней. Так зачем же вы пошли на это? Ведь в огне погибли тысячи людей. Это были тысячи грешников. Огонь мучений очистил их от скверны. отчего он очистил невинных? Чем дети-то успели провиниться? Они были язычниками. Я, может быть, молод и глуп, но даже мне понятно, что двухлетний малыш не может быть язычником, иудеем или христианином. Он просто малыш, которому еще предстоит прожить свою жизнь, совершить свою долю хороших и плохих дел или не совершить ничего. Неужели вы думаете, что учителю понравилось бы убийство детей его именем? Возможно, ты и прав, Ритиарий. Более того, смею тебя заверить, я был против этого решения. Как были бы, скорее всего, против большинство братьев и сестер, если бы их спросили об этом. Но мы, иерархи, знали, что пожар все равно произойдет. А если мы не могли его предотвратить, то, по крайней мере, должны были воспользоваться предложением. И что же это было за предложение? За наше содействие в пожаре Нерон через претора гвардии пообещал нам жестокие гонения, неслыханные мучения и страшную смерть. И все? Нет, они пообещали, что таким образом о нас, последователях учителя, узнают во всех уголках империи. Неужели это достойная плата за участие в гибели невинных и за свои собственные страдания? Да, это действительно трудно понять. Но теперь она знает каждый из 20 миллионов жителей Средиземноморья. И пусть сегодня нас ненавидят как преступников, пройдет время, и они, видя наши мучения и кротость, постараются узнать, чем же отличается очередная иудейская секта от хозяев храма. Но, дорогой мой иерарх, если вы вместе с германцами гвардии поджигали торговые ряды у Марсового поля, то так ли уж вы отличаетесь от тех, кто приговорил Христа к смерти? Повторяю свой вопрос. Что сказал бы на этот счет сам учитель? Недобитый тяжело вздохнул. Если бы ты, мой юный друг, попробовал сказать нечто подобное 2 года назад, я бы знал, что тебе ответить. Да так, что в тот же день ты бы присоединился к нашему сообществу. Я знал, что мы святы в своей правоте ненасилия. Теперь же, после пожара, я чувствую, что потерял часть своей силы, переданной учителем. Вы потеряли не часть силы, мой врачеватель, а часть уверенности в том, что имеете право ее использовать. Да-да, именно так мне сказал и префект гвардии. Лейтенант внутренне содрогнулся. Кто? Голубоглазый? Вы слушаетесь его советов? А почему бы и нет? Он, конечно, безжалостный и циничный палач, но зато интеллигентен и держит слово. Какое-то обещание он сдержал. Сжечь вас на кострах и скормить диким зверям? Иерарх промолчал. По-моему, я догадался. Он обещал, что оставит в живых именно вас. Нет, мой ретиарий, этого он никогда не говорил. Но он обещал, что пощадит одного из столпов церкви. И вы благодарны за то, что он выбрал вас? Каждую минуту своей подходящей к концу жизни, вдруг перешел на сухой тон недобитый, я сожалею о том, что за мою жизнь расплатился мой любимый брат, основатель римской церкви и апостол учителя. «Ну, как по мне, — философски заметил наш юный герой, — лучше уж сожалеть живым, чем радоваться мертвым. И чем вам еще нравится голубоглазый?» «Мне кажется, что, принимая царящий вокруг разврат, сам он остается внутренне чистым и не одобряет его. Это редкость для нынешнего нового Рима. Да, он жесток и не любит демократию, но в то же время он по-своему справедлив, честен и способен сочувствовать. Он патриот, он прекрасный собеседник и не пьет вина». «Да уж лучше бы пил», – пробормотал лейтенант, у которого сложилось свое собственное мнение о префекте. «И, кстати, позвольте полюбопытствовать, а почему вам нравится его патриотизм? Какая разница единому Господу нашему, кто его дети, римляне, парфяне или варвары?» «Недобитый все правильно понимает», — Раздался знакомый голос, и дверной проем камеры полностью заполнила туша Жополицева. «Человек может быть казнокрадом, взяточником, развратником и даже убийцей. Но если при этом он беззаветный патриот своей родины, то он во 100 крат лучше, чем какой-нибудь принципиальный космополит со своими либеральными ценностями». Врачеватель иерарх покраснел от гнева, но промолчал. По всей видимости, он не полностью разделял взгляды прокуратора на концепцию патриотизма. «Собирай вещички, красавчик», – прорычал незваный гость. «Пора тебе на перековку». «А в чем он обвиняется?» – спросил недобитый и собственного опыта знавший, как работала местная правоохранительная система. «В оскорблении величества, адюльтерии, покушении на нравственные устои империи. Скоро, приятель, ты опять продемонстрируешь свои таланты на арене. Только в этот раз познакомишься с нашими зверушками. Между прочим, хороший бизнес. Мы с нашим общим знакомым владеем монополией на поставку животных для зрелищ. Доходнее, чем почта, проституции, поставки зерна из Египта вместе взятые». А потом, подойдя к ретиарию и наклонившись шепотом: «А также чем нефть и сотовая связь. Что, не знаешь такую, валенок? Ну давай, давай, собирай манатки. Как говорят евреи, время собирать кирпичи и время банкротить кирпичный завод».